Глава 18. Настя. В этот самый момент, когда я, переодеваясь в пижаму, без стука залетает Влад. Хоть и стою спиной к двери, знаю, что это он. На каком-то инстинктивном уровне чувствую. Лифчик падает вниз, прикрывая грудь пижамной футболкой и медленно разворачиваясь к нему. К тому, кого безумно желаю видеть и одновременно послать ко всем чертям хочу. Глаза в глаза. Вспышка. Неминуемая погибель. Его темные глаза, как та самая бездна. Лечу прямиком вниз. Почему молчит? Смотрит так, будто съесть хочет. Детально рассматривает с ног до головы. Во взгляде читается открытый интерес. Затем слегка мотает головой, как будто от какого-то навязчивого видения избавиться пытается. «Сядь, поговорить нужно». Толкает резко, и в голосе так и звучит приказной тон. За эти два дня он будто бы изменился. Стал жестче, холоднее, безразличнее, опаснее. Я тоже хотела поговорить. Придать себе уверенности не получается. Выходит жалко и вяло. Сердце набирает обороты на максимум. В груди ему слишком мало места. Тесно. И дышать становится сложнее. Воздух раскален. Горячий кислород обжигает легкие. Влад слегка поворачивает голову на бок и смотрит на меня, изогнув одну бровь. «Сейчас или никогда?» «Я передумала. Я согласна на ваше предложение». От волнения сердце бьется в горле. Дрожь очагами сковывает тело. Но в подтверждении своих слов я опускаю руки, убираю эту чертову футболку, открывая ему свою готовность. Слышу, как Влад шумно сглатывает слюну. Откровенно пялится на мою голую грудь. Делаю шаг ближе. Морально готовлюсь к сексу с новым для меня мужчиной, поскольку кроме Димы у меня никогда никого не было. Зрачки Влада расширяются, взгляд затуманенный. И я жду, что он начнет первым. Но этого не происходит. «Немедленно оденься!» Жестко отрезает Влад, и его слова отрезвляют меня. «Господи, что это сейчас было?» Застываю на какое-то время, подумав сначала, что мне послышалось. «Я неясно сказал?» Дрожащими руками натягиваю футболку. «Какая же я дура! Стыд какой! Позор!» Щеки моментально жаром заливает. Да и не только щеки. Все тело горит от стыда и смущения. Так унизительно я себя еще никогда не ощущала. «Я тоже передумал», — сухо произносит, смотря на меня с равнодушием. Его слова больно бьют в самое сердце, разбивая его на мелкие осколки. «Меня не привлекают чужие жены. Да и вообще, я тогда был пьян, Настенька, и не отдавал отчет своим словам». «А мне казалось, что между нами с самого начала зажглась искра». С горькой усмешкой произношу, копируя его же слова, которые он сказал мне несколько дней назад. «Показалось, Настенька. Ключевое слово. Показалось». Безэмоционально отзывается мой собеседник. «Прямо сейчас я сквозь землю от стыда готова провалиться. Почему нельзя просто исчезнуть, раствориться в воздухе, стать невидимкой? Сделать хоть что-то, чтобы не чувствовать себя такой униженной и никчемной?» Сажусь на край кровати, опуская взгляд в пол. Кислород перекрывает. Не могу и вдоха сделать. Почему так больно-то? «Но у меня есть и хорошая новость. Я придумал, как ты отработаешь долг своего мужа». «Как?» Сиплю я, не прекращая краснеть. Кажется, что после случившегося я больше никогда не смогу посмотреть ему в глаза. Так и буду прятать взгляд, словно нашкодившая школьница. «Я тут только что узнал, что у тебя изумительные кулинарные навыки», начинает Влад, не скрывая издевательской усмешки. «Будешь помогать Валентине Захаровне. Она давно намекала, что ей нужна помощница». «Серьезно? Он хочет сделать меня своей кухаркой? Прислугой? Боже, это еще оскорбительнее! Но разве у меня есть выход? Сколько же мне нужно отработать, чтобы отдать долг? 5 лет? 10? От обиды выть хочется. Неужели я навсегда останусь в этом доме? После моего позорного поступка хочется бежать отсюда без оглядки, бежать, забыть и никогда не вспоминать». «До того момента, пока твой муж не начнет шевелиться. Думаешь, что ты тут за него отдуваешься, а он живет на свободе припеваючи? Конечно же нет. С ним я также проведу воспитательные работы». Хитрая усмешка и открытый сарказм. И вот передо мной снова тот самый Влад. Тот самый Влад, при виде которого мое сердце болезненно сжимается. Хотя мне казалось, что после его слов сердца у меня больше нет, разбито оно. Сначала его наживую вырвал Дима, совершив измену с моей лучшей подругой, а теперь и Влад, тем, что так жестоко отверг меня. А с чего я и впрямь взяла, что между нами есть влечение? Он ведь сам сказал, что был пьян тогда. А по пьяной лавочке люди могут много глупостей наделать, вот и Влад не исключение. Обидно, больно, неприятно. Но что поделать, уж как-нибудь переживу. В ответ я лишь раздраженно фыркаю. При упоминании моего непутевого мужа внутри начинает закипать злость. Ненавижу. Ненавижу его за то, что так подло со мной поступил. Ненавижу его за то, что оказалась здесь и, твою мать, влюбилась в своего похитителя. Стыд и позор. Рано или поздно все закончится, Настя. Наберись терпения. Ободряюще произносит Влад напоследок и, окинув меня блуждающим взглядом, уходит прочь. А я так и продолжаю стоять на месте, ощущая себя униженной и оскорбленной, отвергнутой и разбитой.